Глава 13. Тахо. Что? Мои ладони сами легли на рукояти после услышанного. Как? Каким образом он определил, пусть с незначительными ошибками, класс моего оружия? Это моя способность. Выставив открытые ладони, произносит тут же Крас. И чтобы между нами не возникло недопонимания, мой меч носит имя Долг. Откровенность с его стороны – это, конечно, хорошо, да и не думаю, что он соврал. Только успокоили меня его слова мало. Знал я людей в своей жизни, для которых долг был на первом месте, и что твердо вынес из длительного общения с ними, так это то, что они могут быть опаснее даже самых отбитых фанатиков. Нет, в целом нормальные люди, но стоит задеть их больную мозоль, как все, гасите свет, тушите свечи. Здесь же ситуация усугубляется тем, что если даже сам Крас решит поступить вопреки своему долгу, меч ему это не даст сделать. Впрочем, возможно, для человека на его месте это далеко не так плохо. Та же чистота или, как он назвал, клинок героя, для руководителя в разы более худший вариант. Не беспокойтесь, имена ваших клинков не уйдут за пределы узкого круга рыцарей нашей организации. В принципе, а что плохого в том, что Рисв будет знать о слове и чистоте? Ха, да это даже мне в огромный плюс. Не думаю, что эти юноши и девушки умеют так играть словами, как довелось за более 40 лет научиться мне. Когда знаешь, что каждое сказанное собеседником слово «правда», поневоле расслабляешься и не ищешь подвоха, что я могу использовать в своих целях. Я запомнил это обещание. От этих моих простых слов Макс дернулся, как от удара током. Видимо, я случайно ответил фразой, задевшей что-то личное. «Мы были бы рады видеть вас в наших рядах», — переходит в наступление Крас. «Ваши клинки говорят о том, что вы легко вольетесь в наш коллектив. Наша организация построена на честности и доверии». Видимо, сам смутившись от патетичности своих слов, он добавляет уже спокойнее. «Нас слишком мало». И в каждом прорыве от того, кто прикрывает тебе спину, многое зависит. Ну, по крайней мере, он искренне верит в то, что говорит. Возможно, по юности он даже считает, что и правда является реальным руководителем организации, курируемой как правительством, так и замком на холме. На самом деле, полноценное вступление в Ризв не такая и плохая идея, как может показаться на первый взгляд. Не в качестве открытого рыцаря, разумеется. Подобного счастья, как повышенное внимание толпы к моей жизни, мне и даром не надо. А вот стать анонимным рейгом организации, это имеет свои плюсы. Основной я получу возможность нормально тренироваться и буду лучше готов к новому прорыву. Да и с деньгами вопрос закроется раз и навсегда. Впрочем, я не настолько люблю жить на широкую ногу, чтобы мне не хватило того, что получу за регистрацию и за отражение прорыва. Мне кажется, за время этого разговора у меня сложился своеобразный кубик Рубика в голове. Лет 10 назад мы снимали репортаж о дрессировщиках дельфинов. Не тех, кто занимается этим в дельфинариях, а о тех людях, кто дрессирует вольных дельфинов, живущих в морях. Классический подход «кнут и пряник» в силу специфики открытого моря не работал. Любое наказание приводило к тому, что животное просто уплывало и больше никогда не возвращалось. Тогда я и узнал о методиках дрессуры исключительно через положительное закрепление. Это даже дрессировкой назвать сложно, скорее воспитание и навязывание определенных привычек. И вот то, что я вижу в этом здании, складываясь с тем, что уже знаю об этой официальной организации рыцарей, все больше меня наводит на ассоциации с этим методом дрессировки. Рейги очень похожи на тех самых дельфинов, уплывут и не найдешь никогда. Вот и получается, что если кто-то хочет получить хотя бы минимальный контроль над столь неуловимыми, но безусловно полезными людьми, то подобное ведение дел является, возможно, самым оптимальным. Останавливает меня от вступления, пожалуй, только природная паранойя. Думаю, будь я уроженцем этого мира, то чаша весов все же склонилась бы в сторону Ризва, но с учетом моей специфики... Пока рано говорить о подобном. Слишком серьезное решение, чтобы принимать его так поспешно. Отказываюсь, но так, чтобы не сжигать за собой все мосты. Рано не значит нет. Макс поднял забрало впервые за наш разговор, и я вижу довольно приятную открытую улыбку на его лице. «Как насчет зарегистрировать вас на нашем сайте как официального рыцаря?» И тут же поспешно добавляет. «В этом есть много преимуществ. Вам станут доступны закрытые разделы форума, важные обсуждения, а также мы с этой недели вводим свободные миссии, заказы на которые будем получать исключительно от правительственных служб и герцогского дома. Обещают щедрое вознаграждение». «Миссии? О как!» С другой стороны, а почему нет? Тот, кто стоит за Ризвом, определенно умеет мыслить нестандартно, и там, где весь остальной мир пытается взаимодействовать с рейгами как привык, он находит новые пути, которые работают. Мне даже искренне жаль все чужие разведки. Скоро в Вилфлиесе ни один резидент и покашлять не сможет, так чтобы о его недомогании тут же не стало известно СБН. «Любопытно», растягиваю я это слово, будто нахожусь в сомнениях. «Пожалуй, соглашусь». «Никнейм маэстро? А разве не занят?» «Такой уже есть, но ваш будет синий, то есть ник подтвержденного рыцаря». «Тогда маэстро». «Отлично». «Логин маэстро Рейк подойдет?» «Да, а какая разница, пусть будет, как он предложил». «Срочно хочу третий уровень сил». Макс, получив мой ответ, не выходя из излома, сместился к своему рабочему месту и начал набирать текст на материальной клавиатуре, касаясь ее своими призрачными пальцами. Аж зависть берет. «Пароль сами наберете?» «Набирай ты, выходить из излома мне совершенно не хочется, а выдавать свою неспособность взаимодействовать с предметами реального мира, будучи проекцией, недальновидно». Плюс 7, скобочка открывается, 905, скобочка закрывается. Здесь несколько иные телефонные номера. По-иному реализован набор для выхода на другие страны. А я вот эти цифры точно никогда не забуду. Что же касается того, что Крас может запомнить мой пароль, то он и так имеет доступ к админской учетке и легко может его узнать в любом случае. К тому же делать такую глупость, как логиниться на сайте Ризва из своей квартиры, я не собираюсь. Готово. Завершив процедуру регистрации, Макс поворачивается ко мне. Я бы хотел с вами поговорить. У меня у самого много вопросов, но для первого визита я тут провел достаточно времени. Да и паранойя уже вопит о том, что я слишком задержался в этом странном здании, поэтому прерываю юного рыцаря. Не сейчас, уже почти 5. Я не могу сказать, у меня важные дела или я очень спешу, потому как это будет неправдой, поэтому ограничиваюсь этими словами. Макс явно не ожидал, что его так отошьют, но быстро сориентировался. Тогда не смею вас задерживать. Спускайтесь вниз, Майе я скажу, что сам завершу регистрацию. До свидания, вежливым кивком прощаюсь. Надеюсь, вы еще зайдете. До свидания. Трудно проигнорировать подобную юношескую искренность, но у меня это получается, и дернув неопределенно плечами, я пошел к выходу на первый этаж. «Постойте!» — уже у самой стены окликает меня Крас. «Один вопрос». «Да?» «Вы первый?» Феномен излома появился в мире всего полгода назад, но уже успел обрасти различными мифами, вымыслами и байками. Самыми популярными были 3 легенды. О рыцаре-маньяке, убивающем из излома обычных людей. О рыцаре также маньяке, но уже охотящемся исключительно на другие проекции. И легенда о первом рейге. Не знаю, кто запустил эту историю, по этой сказке самый первый прорыв был остановлен одним единственным инициированным разрывом реальности рыцарем. Это был бывший военный, прошедший через несколько горячих конфликтов, и скрывшийся от людей для медитации в пустыню, там его и настиг прорыв. Как по мне, глупая, насквозь заштампованная история, которая, как я уверен, вообще не имеет ничего общего с реальностью. Но если подумать, то бывший военный, прошедший несколько войн, не может быть молодым. И тут появляюсь я, единственный рейк, который укладывается в возраст легенды. Возможно, Крас и понимает, что первый рейк — это миф, не более, но, увидев меня, у него, что называется, переклинило. Мне выгодно или нет, если меня будут принимать за подобную личность? Так вот сходу не ответить, очень сложный вопрос, требующий дополнительного анализа. а ответ нужно давать сейчас. «А похож?» — спрашиваю я и, не дожидаясь его ответа, шагаю в стену. Если догонит и повторит свой вопрос, придется сказать твердое «нет». Но он, видимо, постеснялся показаться слишком настойчивым и за мной не последовал. «У меня все готово». Глаза Майи сверкают не очень здоровым блеском. Скорее всего, девушка, перечитав такое количество ужасов, триллеров и фантастики, также считает меня перворейгом. Не успел выйти из стены, как она в форме проекции уже тут как тут. И разглядывает так внимательно, будто хочет запомнить мое лицо в мельчайших деталях. Меня это начинает раздражать, и я фокусирую взгляд на ее груди и принимаюсь так же нагло пялиться, как это делает она. Через секунд пять молчания девушка наконец-то понимает намек и, пряча взгляд, отступает в сторону. «За моим креслом вход в закрытую комнату», немного сбиваясь, слишком быстро говорит она. «На столе 12 тысяч франков, они ваши. 2 за регистрацию и 10 за участие в подавлении прорыва. Комната полностью изолирована, в ней нет никаких следящих, записывающих или иных устройств, артефактов, приспособлений. Вот шпарит, как по заученному, впрочем, наверное, так и есть». «Спасибо», лаконично и коротко отвечаю девушке, обходя ее. «Позвольте задать вам несколько вопросов». И она туда же, черт. Не сейчас, может, я излишне резок, и к ней нужно проявить побольше участия, но из-за слова «в ножнах» предпочту как можно меньше отвечать на различные вопросы. «Мистер Крас меня зарегистрировал на вашем сайте. Пишите в личку, я обязательно прочту». С этими словами я сбегаю от Майи, следуя ее инструкциям. В этот раз стена оказалась ничуть не тоньше той, что отделяла это помещение от гостевой залы. Тот же сэндвич из бетона и броневой стали. Не став доверять словам, прошелся вдоль всего периметра комнаты. Да, это было неприятно шагать внутри стен, зато так я мог легко почувствовать любую неоднородность материала. Нашел только небольшую пассивную вентиляцию и больше ничего, даже проводов, а я ведь и пол проверил, и потолок. Весь обход занял почти полчаса, но зато моя паранойя немного успокоилась. В небольшой комнате, площадью примерно в 4 квадратных метра, стоял маленький деревянный столик с лампой, подключенный к переносному аккумуляторному блоку. В центре стола лежали купюры. Еще раз обведя это тесное помещение взглядом, все же решился и вышел из излома. Не вдыхая воздух, задержав дыхание, быстро собираю деньги и, не пересчитывая, укладываю их в поясную сумочку, после чего сразу возвращаюсь в мир теней. Уф, живой и вроде здоровый. Деньги по полу не валяются, а значит, остались в сумочке. Даже как-то неловко стало за свою подозрительность. Сперва хотел выйти из комнаты в противоположную сторону, пересечь здание и, никого не встретив, спокойно добраться до улицы. Но вспомнил, что забыл сказать Майе «до свидания». Вот вроде мелочь, а свербит ощущение неправильности такого английского ухода. Вернулся обратно к своеобразному ресепшену Ризва, но девушка уже сидела, уткнувшись в книгу, и широко зевала. Скорее всего, она решила, что я давно свалил, не прощаясь. И опять та же проблема, как привлечь ее внимание, не выходя из излома. Дошел до стеклянной перегородки и обошел ее внутри стены. Как и думал, никакая сигнализация на это не сработала. Выйдя из стены обратно, но уже с гостевой стороны, подошел к заговоренной преграде и приложил свою ладонь к стеклу. Тут же на месте касания появился светящийся отпечаток. Как и в прошлый раз, Майя отреагировала моментально. «Рейк!» В этот раз донеслось немного приглушенно из-за преграды. Заметив меня, она явно изрядно удивилась. Я же просто помахал ей рукой и поклонился, прощаясь, после чего со спокойной совестью покинул это необычное здание. Оказавшись на улице, разумеется, не направился сразу к дому. Не думаю, особенно после диалога с младшим Красом, что кто-то будет за мной следить, но все равно решил немного перестраховаться. Также не побежал и в противоположную сторону, а выбрал в качестве мнимой цели грузовой порт. Добравшись до хорошо знакомых портовых сооружений, затерялся среди кранов, погрузчиков и контейнеров, после чего нырнул в городскую канализацию. Но опять пошел не к дому, а немного в иную сторону. Был у меня на примете один чердак, примерно в 3 кварталах от порта. Постоянно пустующий с массивными замками, преграждающими путь с лестничных клеток без разрешения дома управа, он как нельзя лучше подходил для моих целей. Зайдя на этот чердак, покинул излом и сразу же проверил поясную сумку. К моему облегчению деньги были на месте. Не снимая перчаток и шлема, аккуратно достал купюры и разложил их веером на куске фанеры. Первичный осмотр не выявил никаких маячков или специфических красителей. Номера на купюрах также, на первый взгляд, не вызывали ни малейших опасений. Не было ни единой серии, ни какой-то закономерности в нумерации. Проверив каждую купюру на просвет, на что ушло почти полчаса, собрал их вновь и, немного поругав себя за излишние меры предосторожности, которые отняли столько времени, опять спустился под землю. Наконец-то, оказавшись в своей квартире, первым делом избавился от дурацкого плаща, а затем и от всего защитного костюма. Все же летом в этой, без сомнения, очень полезной и хорошо маскирующей экипировке слишком жарко находиться вне излома. Прежде чем открывать сумочку, надел халат и защитные очки, а также тонкие латексные перчатки. После чего поставил на стол инфракрасную лампу, ей Милани проверяла качество холстов, и только совершив все эти приготовления, достал деньги и принялся за их более глубокую проверку. Внешне с купюрами было все нормально, но я же не мог на этом остановиться и принялся искать подвох в номерах. Да, на первый взгляд нумерация не имеет никакой системы, ну а вдруг все же купюры подобраны по какому-то алгоритму, более сложному, чем идущие подряд или через одного номера? Видимо, у меня с головой после гибели что-то не то, потому как я реально пытался вычислить закономерность, даже обратился к помощи сети. 3 часа на это потратил, но так и не нашел никаких признаков нечестной игры со стороны Ризва. Тут 2 варианта, или люди, стоящие за красом и правда играют честно, или они настолько умнее меня, что так ничего и не пойму, пока не станет слишком поздно. Как ни кричала моя паранойя, но все же более логичным был первый вариант, на нем и остановился. Полученных от организации за регистрацию и отражение прорыва денег мне хватало за глаза на любые разумные траты. Даже мотоцикл можно купить вполне приличный. Правда, с учетом того, что мне меньше чем через 1,5 месяца менять место проживания на кампус универа, это будет лишней покупкой. Можно сказать, что для 17-летнего я даже богат. Впрочем, радовался этому недолго, сложив деньги, сел за компьютер и набил в поисковике самые жуткие монстры из книг, кино и мультфильмов. Вот честно, зря я это сделал. Людская фантазия оказалась куда более больной, чем мне представлялось, в разы. Некоторые чудовища, придуманные явно нездоровыми разумами, даже у меня, взрослого и опытного мужика, вызывали приступы озноба. Хуже всего было то, что даже понимая, что сделал ошибку, не мог остановиться, а все переходил и переходил по ссылкам, читая описания, рассматривая арты и рисунки. Видимо, то же самое и с Майей, только в более тяжелой форме. В конце концов, все же оторвался от монитора и выключил комп. Часы к тому времени показывали уже 3:30 ночи. Нет, ну его, подобное изучение первоисточников. Тем более Крас прав, большинство описаний чрезвычайно расплывчаты, и разные художники к одному и тому же чудовищу делают совершенно различные рисунки. А ведь из прорыва не обязательно попрут какие-то чудовищные монстры. Из разрыва реальности может появиться вообще все, что угодно, как те же АББ. Вот если будут найдены какие-либо связи и закономерности, вот тогда уже можно будет вернуться к данному вопросу. А пока это только нервы мотать и попусту тратить силы, превращая себя в живого зомби, как это делает Майя. Уснуть сразу, невзирая на довольно насыщенный и нервный день, не вышло. Стоило закрыть глаза, как сознание тут же подкидывало изображение какого-нибудь особенно гадкого и отвратительного монстра. Всегда считал, что у меня довольно крепкие нервы, и всяким фильмам ужасов или триллерам не поколебать моего душевного спокойствия. Увы, но это, видимо, осталось в прошлом. Нервы, доставшиеся в наследство от Изао, были не столь тренированными. Когда часы показали ровно 3, мне это метание по подушке настолько надоело, что ушел в излом и пока полностью не успокоился, там и оставался. Способ оказался довольно действенным, так как уснул почти сразу, как вернулся в реальность. Но был у него и недостаток, от каскада снившихся этой ночью кошмаров он меня не избавил. Проснулся около 8, с учетом того, что ни на работу, ни на учебу мне не нужно, а уснул в 4, это было непривычно рано. Минут 10 пытался уснуть вновь, но вскоре понял, что это занятие бесперспективное, потому как по какой-то причине чувствовал себя выспавшимся, хотя спал всего ничего, да и снилась ужасная муть. Заварив крепкого зеленого чая, который бодрит даже лучше, чем кофе, уселся на подоконник и принялся прокручивать свой визит в РИСФ. Если не учитывать моей явной перестраховки, то вроде все прошло нормально. Да, теоретически можно было вытянуть из Майи и Макса гораздо больше информации, но тогда пришлось бы отвечать и на их вопросы. Пока мне такой обмен не кажется выгодным. Впечатление от себя оставил вроде нормальное, даже излишне туманное. Вот зачем на прямой вопрос, первый ли я, ответил так. Зачем мне эта мистификация? Ведь аукнуться может не самым лучшим образом. Нужно было сразу четко отмести эти предположения. А теперь повышенное внимание со стороны Ризва и сотрудничающих с этой организацией Рейгов мне обеспечено в полной мере. Да и узнать получилось даже намного больше, чем рассчитывал. Надо же, заговоры и иные небоевые способности Рейгов, как тоже определение качеств духовных клинков Краасом. Хорошо, что узнал об этом в ситуации, которая ничем не угрожала, а то могло подобное открытие шарахнуть в куда более неудобное время. Ничего, впредь буду аккуратнее и не столь полагаться на невидимость проекции. Рейгов в столичном регионе около 50-ков, кто знает, какие перки у них и какие сюрпризы они могут преподнести. Допив чай и правда немного взбодрился. Оставив чашку в раковине, включил комп и, пока он загружался, сходил умылся, после чего, усевшись поудобнее, открыл браузер. Для тренировки терпения вначале прочел столичные онлайн-газеты и криминальную сводку за ночь. Официальные новости были скучны, никакой информации о том, чем же закончился визит мисс Хорн, нигде не публиковалось. Что же касается криминальной колонки, то на первый взгляд все было вполне обычно для столь крупного города, но явно чувствовалось какое-то скрытое напряжение. Как написал один блогер, бывший капитан полиции, «Весь Вилфлиес пропитан предчувствием скорой войны банд». Его мнение было обосновано тем, что участились нападения на различные околокриминальные точки, а также прошло несколько погромов и силовых акций, проведенных явно с целью устрашения подпольного бизнеса. И только прочитав новости, открыл сайт Ризва. Как мной и ожидалось, на следующий день после прорыва сайт опубликовал арты и краткое описание новых рыцарей излома, замеченных во время локализации разрыва реальности. Помимо меня на главной странице красовалось еще 3 Рейга. Двое из них были мне знакомы. Гоплит, как я и предполагал, оказался сотрудником Ризова, присвоенный ему псевдоним Леонид. Видимо, парень, как только стал Рейгом, не стал дожидаться прорыва, а получив способности рыцаря, сразу обратился в организацию. Второй славянин оставался вне сообществ, ему было присвоено рабочее имя Витистар, видимо, что-то из местной мифологии. Третьего я не знал, даже не видел во время прорыва, впрочем, не всех тогда успел заметить. Судя по рисунку, невысокий, крепкого телосложения, он носил имя царь-обезьян из-за того, что был облачен в красный самурайский доспех, а его лицо закрывало золотое забрало в форме обезьяньей морды. Под каждым рисунком с кратким описанием была ссылка на ветку форума, посвященную именно этому Рейгу. Обычно новенькие рыцари вызывают приливной ажиотаж, который достаточно быстро спадает, если данный рейг остается полностью анонимным и не участвует ни в каких происшествиях, кроме устранения прорывов. В среднем под артами подобных героев наберется от силы пара сотен комментариев, да и те в основном сделаны в первые часы после размещения картины с их изображением. Разумеется, открытые рыцари совсем иное дело. В посвященных им ветках форума никогда не стихают словесные баталии. Больше всего подписчиков, как нетрудно догадаться, у Майи, на втором месте идет Крас, на третьем — Томас. Их отрыв от четвертого по популярности рейга «Мерзко» главы масок Навильтера колоссален и насчитывает сотни тысяч поклонников. Как и ожидалось, мой арт даже на мониторе выглядел превосходно. Думаю, способность Макса все же связана с его талантом художника. Потому как так передать образ, застывшие движения, это надо в первую очередь уметь так видеть, а это далеко не всем дано. Уже хотел щелкнуть по менюшке и перейти на посвященный мне форумный раздел, как заметил число комментариев под артом. Вначале подумал, что на сайте случился сбой. Картины были размещены в 2 часа ночи, сейчас же половина 9 утра, и тем не менее на моей ветке уже насчитывалось 29 тысяч сообщений. При том, что у остальных новеньких все было в обычных пределах, то есть пара сотен комментариев. И только открыв ветку, понял, что большинство комментаторов не из Навильтера. Сайт Ризва уникален не только в этой стране, но и вообще в мире, поэтому его посещают люди, проживающие во всех краях Земли. Местные еще не проснулись толком. Большинство из десятков тысяч мисак было отправлено из дальнего зарубежья, из других часовых поясов.